Книга десятая. Не знаю, что сталось с моим хозяином-огородником на следующий день. Меня же этот самый солдат, крепко поплатившийся за свое редкостное слабосилие, забрал из стойла и, не встретив ни с чьей стороны возражения, привел к своей казарме, как мне, по крайней мере, казалось, и, нагрузив своими пожитками, совсем по-военному вооружив меня и разукрасив, погнал в дорогу. Нес я и шлем блеском сияющий, и щит, сверкавший еще ярче, и в довершение всего копье с предлинным древком, бросавшимся в глаза. Все это он старательно выложил, как принято в боевом походе, на самое видное место, поверх всей поклажи. Разумеется, не столько ради военной доблести, сколько для устрашения несчастных прохожих. Дорога шла полем, и, проделав не слишком трудный путь, мы добираемся до какого-то городка и останавливаемся не в гостинице, а в доме одного декуриона. Сейчас же солдат меня сдал на руки какому-то слуге, а сам поспешно отправился к своему начальнику, у которого под командой находилось 1000 вооруженных воинов. Через несколько дней в этой местности произошло необыкновенное, ужасное и нечестивое злодеяние. Оно осталось у меня в памяти, и я заношу его в книгу, чтобы и вы могли прочитать о нем. У домохозяина был молодой сын, прекрасно воспитанный, а потому чрезвычайно почтительный и скромный, так что и ты, читатель, пожелал бы иметь такого сына. Мать его давно уже умерла, и отец вновь связал себя узами брака, женившись на другой. Он родил и другого сына, которому к этому времени как раз пошел 13-й год. Мачеха главенствовала в доме скорее вследствие своей наружности, чем в силу добрых своих правил. И вот не то по прирожденному бесстыдству, не то судьбою побуждаемая к неслыханному сраму, обратила она свои очи на пасынка. Но знай, любезный читатель, что я рассказываю тебе трагическую историю о непобосенке, и сменим-ка поэтому комедийные башмаки на катурны. Женщина эта, пока первой своей пищей питался еще крошка Купидон, могла противостоять слабым его силам, легкий огонь в молчании подавляя. Когда же неистовый Амур безмерно начал сжигать все ее внутренности, безумным пламенем их наполнив, покорилась она яростному божеству и, чтобы скрыть душевную рану, сделала вид, что занемогла телесно. Всякому известно, что резкие перемены во внешности и состоянии здоровья у больных и влюбленных точно совпадают. Мертвенная бледность, усталые глаза, слабость в коленах, тревожный сон и тяжелые вздохи, тем более мучительные, что они лишь с трудом вырываются из груди. Можно было подумать, что и этой женщине не дает покоя только горячечный жар, если бы не ее слезы. Как невежественные врачи, не ведающие, что это значит, когда у человека учащенный пульс, цвет лица то и дело меняется, дыхание затруднено, и больной постоянно ворочается сбоку на бок, не находя себе места. Боги благие, зачем быть искусным доктором? Достаточно иметь хоть некоторое представление о любви, чтобы понять, что происходит с человеком, который пылает, не будучи в жару.